Глава 13. Выбирался наружу я со стойким ощущением, что под долбанным дождем я провел месяц. Оттого сильнее оказался контраст чудесной звездной ночи на Ауралисе, снежно ласкающим ноющее тело океаническим бризом. Портал за нашими спинами загудел, электрические сполохи угасали, как тлеющие угли, готовые раствориться в ночи. Нечеткие края портала оформились каменной аркой над водой, и еще недавно черная пасть великого разлома теперь была простым выходом, оставшись каменным изваянием, свидетельствующим о нашей победе. Теперь это место — очередное рейдовое подземелье, как и десятки прочих по всему арку. Я шагнул вперед, на песок побережья, и шум толпы с кланового форта ударил в уши, как куражащийся прибой. Костры пылали, их пламя лизало звездное небо. Фейерверки рвались над лагерем, осыпая деревянные стены форта искрами, что гасли где-то вдали, в морской глади. Таверна гудела изо всех сил. Звон лютен, смех, стук кружек, голоса, сливающиеся в радостный хаос. База странников, наконец, ожила. Вижу изменения в укреплениях стен, которые теперь являли собой не обычный частокол, а вполне себе фортификацию, обитую железными скобами и кольцами для факелов. Игроки, выбывшие из рейда ранее, толпились у портала. Их лица озарялись восхищением, но в толпе мелькали и хмурые взгляды. Тени недовольства за собственные неудачи, не смевшие вырваться наружу. А я, пребывая в состоянии приближающейся дремы и неги, не испытывал ничего, кроме стойкого желания либо вырубиться прямо тут, либо хорошенько напиться. Под взором тысяч игроков я невольно сжал рукоять клинка черной молнии, но тут же осекся. Угрозы нет, Майкл. Держи спину ровно и не показывай слабости. Первый, кто встретила именно меня, стала Юля. Она выскочила из толпы, ее плащ развевался, глаза блестели на вроде звезд над островом. Она бросилась ко мне, обхватив за шею так крепко, что латы на ее груди больно впились острыми углами мне в тело. Я едва ли не пошатнулся, подхватывая свою рыжую подругу. «Майкл, ты сделал это!» Ее голос дрожал от восторга и радости. Но я слишком хорошо ее знал. В нотках этой короткой, брошенной в попыхах фразы, я чувствовал сквозившую тень грусти. Я так горжусь, хотя я немножко злюсь на себя, что сама не дошла до конца и не сумела помочь. Крепко обнявшись, она отстранилась, пропустила спешащий вглубь острова народ и улыбнулась с игривой самоиронией. Щеки румяны от выпитого эля, волосы чуть растрепались, выбившись из крепкой косы, что она внезапно решила заплести. «Лестер, гад! Убил меня в ячейке!» — продолжала она. Ее тон стал резче, но глаза все еще светились теплом. «Мне так обидно было! Поучишь меня драться? Я думала, справлюсь, но он... Короче, что это я?» Она сбивалась, спешила поделиться всем на свете. Я мягко погладил ее по макушке. «Уверен, ты дралась, как могла», — сказал я, чувствуя, как соскучился. «Научу обязательно». Она кивнула. Улыбка стала еще шире. В глазах забегали чертенята. Она схватила меня за руку и повела за собой, хихикая. «А сегодня ночью я тебе преподам пару уроков». Я хмыкнул, отводя взгляд. «Да, вот так. Хорошо». Мы прошли дальше, осмотрелись. Вот и Кира сидит у костра в стороне от гомона. Ее тонкие, бледные пальцы крепко сжимали кружку эля. Взгляд был прикован к песку с вырывающимися к свету травинками. Будто она искала в них какие-то ответы. Ее кожаный наряд охотницы, обычно аккуратный, сейчас был слегка помят. А из сине-черные волосы, собранные в небрежный пучок, выбивались прядями. Она подняла глаза, заметив нас, и пробормотала. «Вернулись». Ее голос был таким тихим, что я едва уловил его в гомоне и треске дров. Может ли быть так, что ее до сих пор грызет чувство вины? Или же я совершенно не разбираюсь в людях, и мне стоит повнимательнее присмотреться к ней. Не говорит ли еще чего-нибудь нехорошего? Я тут же отбросил это наваждение. Решил же для себя или доверять полностью, или не доверять вовсе. Половинчатые решения приведут только к большим проблемам. «Да», — вторил я ее тону и громкости голоса. «Мы победили». «Ой, Майкл!» — махнула рукой Юля, подводя меня ближе к костру. «Не обращай внимания, нам было тревожно, пока вы были внутри. И времени прошло много, так что мы немного...» Рыжая прервалась и забавно икнула. «Выпили». «По паре кружечек». «По паре». Еще более меланхолично добавила Кира. Я решил не думать о том, как именно алкоголь влияет на членов моей команды. Просто удивился такому дуэту собутыльников Юля и Кира. Они вроде бы никогда не были особенно близки. Толпа вокруг бурлила, как котел, готовый вот-вот взорваться. Игроки, проходящие мимо, хлопали меня по плечам, подносили эль, предлагая выпить, а их голоса сливались в единый гул, от которого звенело в ушах. Маг из седьмого легиона, Максим, дошедший с нами до конца, размахивал посохом и потрясал бородой, дрожа от возбуждения. «Майкл, так как ты танковал эти молнии?» — крикнул он, а его глаза пламенели интересом. Я пожал плечами, почуяв, как ноют мышцы под броней. «У меня есть пара фокусов». Он засмеялся. Его голос перекрыл шум толпы. «Достал скромничать! Расскажи!» Я покачал головой, отмахиваясь. «Пиши в чат! Расскажу когда-нибудь!» «Наверное». Он кивнул, не теряя энтузиазма. Сделал несколько нажатий в интерфейс и получил приглашение в друзья. Я его принял, и Макс убежал куда-то к своим соклановцам. У их шатра собралось много игроков. Марина и Татьяна, кто дожил до конца, уже делились со своими байками о прошедшем рейде. Их кружки стучали, и нет-нет раздавался хохот. «Классно было!» — рявкнула Татьяна. Широкоплечая, с коротко стриженными волосами, девушка-воин. Чуть в стороне развернулась романтическая комедия. Ваня, охотник, чьего волка мы отправили в разведку, всячески подкатывал к Ане. Она смеялась, обнимая подругу, выбывшую из рейда в процессе той кровавой резни, учиненной стальными драконами. У самого большого шатра собрались стальные драконы. И вот их-то сборище вовсе не веселилось. Роланд, Дима и Лина стояли в центре, окруженные игроками. Там, судя по возгласам, происходит разбор полетов. «Лестер нас всех подставил!» — рявкнул Игорь, весьма умелый боец с секирой. Он стукнул кулаком по бочке, так что эль расплескался. «Я не собираюсь вступать обратно! Хватит с меня! Сами-то себя слышите? Лестера после этого... Да пошел он!» Роланд, опираясь на щит, ответил спокойно, и в его глазах читалась усталость. Нестройно, но окружающий народ поддержал мнение этих двоих игроков. Кто-то заявил об уходе и отправке в свободное плавание, а кто-то и вовсе уже подсуетился и начал хантить игроков стальных. «Пробужденные позвали. Пообещали отличные условия. Я подумываю согласиться», — сказала Лина. Ее огненно-рыжие волосы дернулись, когда она встала. Спора там не получалось. С какой стороны ни посмотри, а странный шаг Лестера вызвал бурю негодования. Зачистить тех, кто отказывался продолжать. Похоже, сейчас я наблюдаю формальный закат гегемонии стальных. А еще мне очень грело душу знание, что я его победил. Даже несмотря на то, что он такой же топ, как и я. Не без труда, но все же. А теперь, с новообретенными силами, думаю, разделался бы с ним еще быстрее. Эмперо и Седогривые тоже расползлись по своим шатрам. устроив в каждой точке базы странников локальные алковечеринки. Взгляды их то и дело падали на меня, мирно сидящего на бревне у костра, с кружкой кем-то всученного мне эля. «Стальные распадаются. Не щелкаем носом, надо сагитировать их вливаться к нам». Донеслось до меня от шатра Имперо, но кто говорил, мне было не разобрать. Многие из тех, кого я видел впервые, подходили и просились в странники. Слухи расползаются чудовищно быстро. Те, с кем я сражался с Райдзином, тоже робко интересовались моими дальнейшими планами на развитие клана. Всем я отвечал примерно одно и то же. Набор закрыт. Они кивали, понимая границы, а я, далекий от истинных причин игры в Арк, не мог им объяснить, почему мне это не нужно. Но дело не только в том, что игра для меня не игра вовсе, а плацдарм, а еще и в том, что мне претит мысль командовать и решать за всех. Мой клан — это вот эти люди. Их немного, они мне как семья. И я не собирался ее расширять. Когда меня, наконец, оставили в покое, я попался на глаза Илье и Фесу, которых упустил из виду в толпе, когда мы из разлома выбрались. Стоило им меня заметить, они уверенной походкой двинулись к костру. Здоровяк лязгал латами и болтающимся на поясе шлемом, а Фес тащил две огромные кружки с чем-то из таверны. «Майк, это цирк!» — рявкнул он и окинул взглядом толпу. «Пиво твое где?» Фес ткнул Илью в бок. «Чего орешь так? Вот твое пиво!» — протянул он ему кружку. «Да нет же, я хочу выпить с Майком! Ну, где кружка?» Я кивнул парням, приглашая присесть, и чувствовал, как почва ускользает из-под ног, хотя я еще и глотка не сделал. Юля вдруг потянула меня за рукав. «У тебя все хорошо? Отпусти это, передохни, хватит думать», — сказала она. Ее голос был мягким, но настойчивым. «Да, все в порядке. Давайте выпьем». В отрыве от событий мы немного поболтали о чем-то, что не имело в сущности никакого смысла. Пустой треп. Но такой нужный, просто чтобы переключиться. Допили по кружке и решили идти в таверну. Рациональной идеей было бы выбираться в Реал, но мне нужно было немного времени здесь. Посидеть, никуда не торопясь. Впрочем, я бы назвал это роскошью и расточительством. Вот так бездарно тратить время. Но и сил на какие-то более важные дела у меня просто не было. Пришлось протискиваться через толпу. Люди праздновали, ворчали, объединялись и строили планы. Я же едва переставлял ноги. Но выдавшейся минуткой отдыха наслаждался по полной. Из-за того, что смотрел вниз, пропустил хлопок фейерверка прямо над головой. Внутреннее убранство таверны встретило нас гулом голосов, звоном кружек и запахом жареного мяса, смешанным с хмелем и дымом. Нанятые NPC, выполняющие функции работников таверны, сновали тут и там, разнося яство и выпивку по уже ломящимся столам. Внутри было тепло, уютно. Потемневшие от времени балки потолка, теплый свет фонарей, что свисали на цепях. Крепкие, но грубо сколоченные столы были завалены подносами с хлебом, рыбой, мясом и, конечно, бесчисленное количество кружек. Лютнисты у стойки наяривали бодрую мелодию, мелькая пальцами по струнам, а толпа подпевала какую-то неизвестную мне песню. Я остановился у входа, прислонившись к косяку, и наблюдал за этим великолепием. У нас даже таверчик появился. Теперь не придется разливать пойло из бочек своими силами. Лепота? Если кто-то скажет, что я бесполезно трачу время, я его стукну. Один вечер, несмотря ни на что, должен принадлежать мне. Юля поманила меня к стойке, и я хмыкнул, пробираясь за ней. Кира с Фесом уже сидели перед барменом. О чем-то ворковали, а Илья втиснулся в толпу неподалеку из сборной солянки высокоуровневых игроков, которые поносили политику Лестера и в целом стальных. Он свой круг нашел. Ему там комфортно. Деревянный стул скрипнул под моим весом. Бородатый работник стойки в льняной рубахе бодро разливал кружки, едва успевая подносить новую к открытому кранику бочке. Вот и мне еще одна досталась. Эль пах хмелем и чем-то сладковатым, но пить я не спешил. Не внял совету Юли. Слишком много дел, требующих моего внимания. И сижу теперь тут, и, черт побери, сам себя за это корю. Хотя 30 секунд назад подумал, что мне это необходимо. Так, к черту рефлексию. «За нас!» — сказал я, подняв кружку. «А че так траурно?» — крикнул Илья, поднимая кружку. Его новые друзья повторили. «За странников!» Они стукнули своими, а мы небольшим кругом чокнулись аккуратно. Илья гоготал все громче, Фес похабно ухмылялся Кире, а Юля витала где-то в облаках. Кира, наконец, улыбнулась, заливаясь пунцом. Слабо, но искренне. Время шло, и все имеет свойство кончаться. Несколькими часами позже таверна стала затихать. Гул голосов растворялся, как дым от костров, что догорали за окнами. Сквозь приоткрытое окно тянуло морским ветром, прохладным и солоноватым, принося в еще совсем недавно душное помещение свежесть. Мы пятеро уединились за угловым столом, подальше от остатков праздника. Народ в своей массе повыходил в реал. Кого-то выбросило из игры от закончившегося браслета прямо во время попойки. Кто-то просто покинул Ауралис, отправившись по своим делам. Я взбодрился, приняв на грудь несколько чарок, и усталость, ранее сковывающая мое тело, временно отступила. Несмотря на некоторый градус, мой разум оставался острым. Я размышлял над следующим шагом, откинувшись на спинку стула. Илья поднес кружку ко рту и задержал ее, не отпив. «За тебя, Майк, и за твой успех», — сказал он хрипловато. «Да ладно вам. Ну, правда, мы так ни один осколок не праздновали», — ответил я и стукнул по кружке друга. «Тогда и за нас», — кивнула и добавила Юля, прибавив свою кружку к нашим. «Это ведь было очень важно, правда?» Я кивнул. «Я могла бы поступать иначе», — внезапно для всех пробормотала Кира, голосом, полным какого-то уныния. Фес, перебирающий бусины на шее, вдруг посмотрел на нее озадаченно. «Эй, ну ты чего? Все ж хорошо. Ну, вылетели девчонки, бывает. Ну, не грусти». «Все хорошо», — сказал я, глядя девушке прямо в глаза. «Мы — команда». Она подняла глаза, встретилась со мной взглядом. Губы дрогнули в слабой улыбке, и я увидел, как ее плечи чуть расправились. «Да уж, тут потребуется долгая терапия». Выпили. Эль — холодный, с приятной горчинкой. Но я пил медленно, больше для вида. Райдзин пал. Глобальное событие завершено, и осколок молнии у меня. Задание в списке обновилось, и мне действительно остался один лишь огонь. Сейчас, с сотым уровнем, я не видел никакой проблемы разнести в пух и прах весь Эмберлис, забрать то, что принадлежит мне, и встретиться с тем, что ждет меня на втором этапе. «Давайте-ка обсудим кое-что. Подведем итоги, так сказать», — сказал я, глядя на команду. «Вот не люблю я, когда ты так делаешь», — нахмурился Илья, но больше для проформы. «Зачем жути нагнал?» «И не специально», — кашлянул я и улыбнулся. «Реал ждет. Надо передохнуть, сгруппироваться. Дело еще вагон и маленькая тележка». Юля откинула прядь волос с лица. Ее щеки отдавали пунцом, то ли от выпитого, то ли от тепла таверны. «Я за», — сказала она, пригубив эль. «Как думаете, был ли кто-то среди толпы из наших новых союзничков? Я там еще не знаю никого». Илья хмыкнул и утер рукой пену с губ. «Я тоже за. Но только если у старины Хаула найдется пиво», — сказал он, ухмыляясь. «Да и мне тут одиноко слегка. И...» — вдруг дополнил он уже серьезнее. Вполне вероятно, что с той стороны наши действия в разломе тоже не останутся незамеченными. Так что, да, Юль, твои опасения я понимаю». «Возможно», — кивнул я. «Нет смысла переживать об этом». «Я уже говорила», — сказала Юля, и в ее голосе мелькнула злость, что проиграла Лестеру. «Что, если следующие этапы будут чаще сталкивать нас? Я думала, что у меня есть хоть какой-то шанс, но... Один удар, Майк, и я вылетела. Это до сих пор бесит». «Да, меня это тоже волнует. Как его звали? Кирилл, вроде?» Присоединился к обсуждению Илья. «Он был невзрачным воином с очень простым классом. Даже не вспомню, каким. Но эта его способность стала очень неприятным сюрпризом. Если б не моя устойчивость, быть беде». Я нахмурился, вспоминая о том, как прошли бои с топами. Да буквально каждый из них — ходячий сюрприз. И кто знает, какие еще чудовищные способности у них припасены. «Расслабьтесь пока», — сказал я. «Нет никаких предпосылок к тому, что нам придется в ближайшее время активно сражаться. Ни здесь, ни в реале». «Надо будет твой щит протестировать в реале», — сказал Илья. «Это нечто. Как ты выдержал те молнии? Я думал, мы все поляжем». «По краю прошел, брат», — ответил я, чувствуя, как горло пересохло от воспоминаний. Шаг был отчаянный. 250% урона по здоровью рейда в секунду. Сам поверить не могу, что выжил. Фес хмыкнул. Я построил пару кирпичных заводов, наблюдая за тем, как скачет здоровье Майкла в интерфейсе рейда. От жалких единиц до полного. Туда-сюда, туда-сюда. Юля фыркнула, сдвинула брови, хотела что-то гневное выразить, но сдержалась. Я заметил эту заминку, но допытываться не стал. «Еще кое-что. У нас повышение в клане», — улыбнулся я, залезая в инвентарь. Ребята оживились, переглянулись. «Это для форта», — сказал я, вытаскивая на стол маску грома. И под ничего не понимающие взгляды команды пододвигаю ее к Фесу. «Поздравляю! Теперь ты ответственный за развитие клановой базы. Есть ощущение, что она нам еще пригодится. Так что тебе и карты в руки». Передав ему артефакт, я назначил его офицером гильдии в интерфейсе клана. «Эй, спасибо!» — просиял Фес. И мы дружно его поздравили. «Советуйся с Юлей в вопросах прекрасного, но в остальном вкладываем ресурсы в развитие. Кир?» Теперь я повернулся на охотницу. «Да», — отвлеклась она от Феса. «Я считаю, что могу тебе верить. Не подведи, хорошо?» «И также назначаю офицером и ее». Ребята посмотрели на меня недоуменно, но я лишь покачал головой, отказываясь объяснять. Кира всхлипнула, и что-то невидимое изменилось в ее взгляде. Офицерство — не просто должность или иерархическая ступень. Это доступ к хранилищам, к принятию решений, к возможности говорить и действовать от лица клана, представлять его интересы. Я не то чтобы сильно дорожил формальным системным статусом странников или уж тем более игровыми ценностями в наших складах. Но вложить в руки вчерашней, заплутавшей в своей решимости девчонке власть и посмотреть, как она с ней поступит, я посчитал более ценным. Даже если я ошибусь. Невелика цена за верность и возможный удар в спину. «Осколок молний дал мне новые силы», — сказал я, переводя тему и открывая интерфейс. «Гляньте, скину описание, чтобы были в курсе». Я замолк, отправив ссылки на свои новые таланты в групповой чат, в котором остались мы пятеро. Ребята внимательно изучали то, что я сбросил. «Внушительно. Еще не пробовал?» — спросил Илья. «Не-а. Не на ком. Хочешь, тебя ткну?» — посмеялся я. «Не-е-е. Обойдусь, спасибо. Смерти моей хочешь?» — засмеялся друг в ответ. «Че сразу смерти? Ты какого там уровня вообще?» — осознал я, что до сих пор не знаю, насколько они продвинулись. 82-й, — сказал Илья. — За несколько месяцев. Кто ж знал? — А у вас? — осмотрел я команду. Юля остановилась на 70-м. Фес получил 79-й. Кира получила лишь 66-й. — Неплохо, но надо будет еще покачаться, — подвел я итог. — Да где ж с такой скоростью теперь опыт-то набрать? — взгрустнула Юля, сказала на выдохе. — Да прямо там же. Я кивнул в сторону рейдового подземелья. «Только теперь, рискуя жизнями, второго шанса нам уже никто не даст. Уверен, там все сильно упростилось после первого прохода». Мы обсудили еще немного планов. Сошлись на том, что шпиль вокруг храма стихий пора бы и разморозить. А также проговорили ближайшие планы на арк у ребят. Я, как и подразумевалось, отправлюсь за осколком огня. «Юля?» Еще несколько городов посетить. Тяжелее всех продвигается Илья. Отыскать подземелья, которые отмечены нужной меткой. Бывает сложно. Времени в запасе хватает. С учетом отдыха на завершение всех миссий у нас больше 4 суток. Юля выпрямилась, а ее глаза, уже слегка прикрытые надвинутыми веками, вдруг широко раскрылись. «Поможем тебе, не волнуйся». Я со своими быстро управлюсь. Буду с тобой искать. «Спасибо, подруга», — улыбнулся Илья и икнул. «Ну что, пора?» «Да, хватит на сегодня. Мыться и спать», — подтвердил я. «Рассинхронизация».